Как мама? Жива, здорова? Наверное, похоронила меня, да? Может ли мать заживо похоронить сына? Нет. Зоя Максимовна не находит себе места в опустевшей квартире Черенковых. Но ведь она дала слово Вике никому не говорить о сожженном письме. Так будет лучше Игорю. А Игорь Черенков молча глядит на того, кто только сейчас назвал себя братом. О каком письме говорит этот человек? Мать часто пишет, но никогда ни слова не сообщает о письме брата Павла. Вот совсем недавно он, Игорь, получил письмо от мамы. Я рада, дорогой, что у вас все в порядке. А то я уже волновалась, так давно ни письма, никаких известий. Посылку я получила, большое спасибо, особенно за лекарства. Ты спрашиваешь, что мне еще прислать? Мне пока больше ничего не нужно. Чувствую я себя хорошо, хотя немного простужена. Очень, очень по вас скучаю. Посылаю вам это необычное говорящее письмо. Вы только, пожалуйста, надо мной не смейтесь. Мне просто хочется, чтобы вы иногда слушали мой голос. Конечно, если у вас... если у вас есть проигрыватель. Кстати, телевизор с тех пор, как его мне починил Володя, ни разу больше не ломался. Работает отлично. По вечерам он мой единственный друг и товарищ. Обнимаю вас крепко и целую. Берегите себя. Ваша мама. Голос матери, записанный на московской пластинке, звучит в ушах Игоря Черенкова. А здесь, на чужбине, на квартире Фрейка, перед ним стоит человек, назвавшийся его братом. Старшим братом. Мама... Старела, но еще держится. Она считала, что ты пропал без вести, погиб. Да мы все так считали, собственно говоря. Да. Ну ладно, будь здоров. Да, будь здоров. Ты, конечно, женат, есть дети. Женат, детей пока нет. Ну вот что. Хватит вилять. Ну говори. Почему не давал столько времени о себе знать? Почему? Ну что я могу тебе сказать? Что? Попал в плен к немцам, взяли раненого под Вязьмы. Раненого! Потом лагерь, освободили союзники, попал в Западную Германию, потом в Канаду. Сначала скитался, потом обвык, устроился. Сейчас живу в Аргентине. Сюда приехал по делам фирмы. Вчера открываю газету, смотрю твое выступление и снимок. Только я одного никак не могу понять. А почему ты не возвращался домой сразу, когда был указ? Игорь! Не хотел рисковать, не хотел подводить ни себя, ни вас тем более. А теперь увидеться захотелось. Узнал, что ты здесь, решил для себя, увижусь. Спасибо друзьям, организовали встречу. Что, Фрейк твой друг? И он тоже. У него большие связи. Ну, а ты сам способен понять, что все это неожиданно? Брат. Младший братишка. А в сущности чужие. Вот она, жизнь. Ты должен будешь обо мне сообщить в посольство, да? Ну, а ты как думал? Ты а как? Я тебе не советую, Игорь. Не надо. Зачем? Я погиб на фронте, а для тебя это может иметь последствия. Я ведь возвращаться не собираюсь, время упущено, все, крест. Понятно, понятно. Принял иностранное подданство, как говорится. Да. У меня аргентинский паспорт. Дом, машина, свое небольшое дело. Зарабатываю. Сам убедишься, если будешь гостем. Если, конечно, не побоишься навестить. Хотя ты побоишься. Побоишься, Игорь. Так же, как мать побоялась сохранить фотографии. Ведь так? Прощай, Игорь. Павел, постой. Вот, позвони мне завтра вечером. Извините, господа, но я думаю, что вы еще встретитесь не раз и в более удобном месте. Ну ладно, будь здоров. До встречи, Игорь. Можете мне объяснить, что это все значит? Я помог вам конспиративно повидать родного брата. Это тоже может остаться между нами. Так что еще? Вам виднее. Однако полагаю, что вы воздержитесь от необдуманных шагов. Не буду скрывать от вас. Ваш брат сотрудничает с нами, и вряд ли этот факт украсит вашу биографию. Я не связан с братом, и мне это поверят. О, может быть, сделают вид, что поверят. Но если честно говорить, вам верить нельзя. Ну, знаете, это шантаж. Без эмоций, без эмоций, господин Чуренков. Никто ничего не знает и не узнает, если вы будете вести себя умно и осмотрительно. Так, это вы меня вербуете. Не выйдет. Не выйдет, господин Фрейк. Ну что вы. Я просто пытаюсь наладить деловые контакты. Санди, дай, пожалуйста, последнюю запись. Почему ты не возвращался домой сразу, когда был указ? Игорь, не хотел рисковать, не хотел подводить ни себя, ни вас тем более. А теперь увидеться захотелось. Узнал, что ты здесь, решил для себя, увижусь. Спасибо друзьям, организовали встречу. Брат, младший братишка, а в сущности чужие. Вот она, жизнь. Ты должен будешь обо мне сообщить в посольство, да? Ну, а ты как думал? Ты а как? Я тебе не советую, Игорь, не надо. Зачем? Я погиб на фронте, а для тебя это может иметь последствия. Я ведь возвращаться не собираюсь, время упущено, все, крест. Ну вот что, господин Фрейк, это шантаж. Даже такого опытного разведчика, каким является Фрейк, озадачило поведение Игоря. Но вернулись Госкоин, Дженни и Вика, коктейль продолжался. В этом нет ничего удивительного. Коктейль. А что же будет дальше? Зрительный зал одного из московских театров. В который раз играла знаменитая мышеловка из бессмертной трагедии Шекспира «Гамлет». Антракт. В ложе беседуют господин Рестон и уже знакомый нам Фрейк. Что привело его в Москву? Вы завтра будете на приеме? Во сколько? В 17 часов. На предмет? Приходите, я вас познакомлю с известным человеком. Мы заинтересованы в нем. Хорошо, я буду. Кстати, вы переехали из гостиницы? Да, перебрался на квартиру. Отношения у меня с отделом печати нормальные. Я стараюсь не давать острых и обидных информаций. И мидовцы ко мне относятся терпимо, я бы сказал, вполне лояльно. Они к вам присматриваются. Вам надо быть осторожнее. Вы что-нибудь знаете? В ложу входит молодой парень с пакетом яблок. Садится рядом с Фрейком, Тот вопросительно смотрит на Рестона. А артисты, а? Отлично. Извините. Пожалуйста, угощайтесь. Благодарю вас, я не хочу. Ливанские яблоки. Благодарю, не хочу. Угощайтесь. Спасибо. Но это место занято. Да? Да. А вы меня не разыгрываете? Ну, зачем же вас разыгрывать? Вот билет у меня, 6-я ложа. А это 7-я. Вы ошиблись, товарищ. Да? Да. Да. Извините, пожалуйста. Ничего. Извините, то-то я гляжу, что-то вроде не наше. Извините. Фрейк, это не то, что вы думаете. Сегодня половина зрителей знакомы друг с другом. Одна совхозная семья. Культ походный Шекспира. Вы что-то начали говорить перед тем, как он вошел? В последней шифровке Нортон поручил мне спросить вас. Не могли бы вы без ущерба для дела недели через две вылететь для встречи с человеком под кличкой Министр? Нет. А что там случилось? Он сообщает что-нибудь для ориентировки? После переворота в своей стране ваш Черный стал министром экономики. Но это же прекрасно. Одновременно на наши деньги он издает крупную молодежную популярную газету, которая разносит нас пух и прах. Вот это странно. Ведь мы ему и диплом выдали на 3 года раньше положенного срока. Ну ладно, бог с ними, с делами заморскими. Фрейк, как ваши дела в Москве? Тот, ради которого вы сюда приехали, этот Чуренков, он что, наш человек? Нет. Мы его не успели дожать перед отъездом из Европы. Его отозвали. Но у него есть что скрывать от своих. Было решено, что я должен лично осуществить с ним связь здесь, в Москве. Он теперь здесь работает в министерстве, в аппарате. Учтите, Фрейк, что личные встречи здесь небезопасны. Сократите их до минимума. Добрый вечер. Добрый вечер. Я опоздала, добрый вечер, да? Женя. На целый акт, Женя. А вы знаете, я задержалась в парикмахерской. Это какой-то ужас. Для того, чтобы причесаться, надо потерять весь день.